Настанет новый темный день, и постепенно стает за окнами ночная тень, как роза расцветает. Да чего ненастный мир объят бесцветным серым паром, ведь вместе с ним и мы грустим, поддавшись на немые чары. Текут неспешно времена, часы застыли далеко за полночь, и опустилась тишина на города. Как будто волны океан там где-то движет в вышине. Тяжелая, как ночь, вода, спокойная на темном дне. Над крышами открылся мир, объемный, полный, небывалый. Ты смотришь, будто бы из сна, и порождаешь ураганы. Деревья между крышами домов, не слышно, листьями шумят. В одном окне зажегся свет, там тоже, как и ты, не спят. И вот светлеет горизонт, но солнце снова не пробьется. Когда-нибудь увидеть свет опять надеждой остается. И прорастают города на тускло-матовом пространстве. За гранью пыльного стекла мечта невообразимых странствий. Такой же новый серый день скует все чувства и сознание. Мы ждем дождя, но это пыль, сухая пыль на расстоянии.